Глава третья. Вечер. 17:35. Стивен Керри увидел девушку на мосту неподалеку от развилки. Рядом с ней на земле лежал рюкзак. В последнее время не так часто можно было встретить на шоссе одинокую голосующую девушку. Он ехал по трассе, скорость движения на которой ограничивал 65 милями в час. И реакция у него была отменная. Нога мгновенно надавила на педаль тормоза. В зеркальце заднего вида он увидел, что она закинула на одно плечо лямки тяжелого рюкзака и неуклюже побежала к машине. Похоже, рюкзак и в самом деле был тяжеловат для нее, поскольку ее то и дело заносило то в одну, то в другую сторону. Этим она чем-то напоминала ему ту кошку, которую он задавил однажды, возвращаясь со школьных танцев. В тот вечер он ехал на старом отцовском понтиаке и остановился, чтобы в свете фар разглядеть сбитое животное. У кошки из головы вытекли мозги, однако она все еще пыталась убежать и двигалась примерно так же, рывками, отклоняясь то вправо, то влево. Стивен принялся манипулировать с кнопками на встроенной в подлокотник панели. Нажав на одну из них, он отпер задние двери, а при помощи другой опустил стекло соседнего с ним окна. Вскоре девушка оказалась напротив этого окна и заглянула внутрь. Взгляд был явно настороженный, хотя на нее определенно произвел впечатление добротный темно-синий костюм Стивена от Пола Стюарта и еще более темных тонов синий Мерседес. Синий цвет, как он считал, внушает доверие суду присяжных. «Привет», — с улыбкой сказал Стивен. «Кидайте рюкзак на заднее сиденье и залезайте». Девушка так и сделала. Он поглядывал на ее отражение в зеркальце заднего вида. Нельзя сказать, чтобы она была такая уж раскрасавица. Нос, пожалуй, слишком острый, а лицо, напротив, чересчур круглое. На вид лет 18 и пяток фунтов лишнего веса. Реденькие коричневые волосы, самые заурядные джинсы, бледно-зеленая застиранная майка с надписью «Где же этот чертов Монсеррат» на груди и картой Карибского моря на спине. Впрочем, на поверку она оказалась отнюдь не хлипкой и довольно ловко управлялась со своим рюкзаком. Да и манерами она не подкачала. Сев в машину, она стала силой хлопать дверцей. И бюстгальтер не забыл надеть. Впрочем, в последнее время это стало чем-то вроде моды. Она села на переднее сиденье, и Стивен стал съезжать с обочины. Утопив ручку встроенной зажигалки, он достал пачку Винстона. «Вы далеко едете?» — с придыханием спросила девушка. В общем-то, ему не особо нравился и подобный тип голоса. «А почти вдоль побережья», — ответил он и рассмеялся. «Есть такое богом забытое место. Черная речка называется. А вы?» «А я в Портленд». Он кивнул. «Ну что ж, почти по пути». «Я знаю», — сказала она. «Спасибо». И, наконец, улыбнулась. «Хорошая у вас машина». «И вам спасибо». Движение на шоссе было вялым, однако Стивен все равно старался вести машину осторожно, хотя и довольно-таки легко, не превышая установленного лимита скорости в 65 миль в час. Зажигалка почему-то не выскакивала. Он вынул ее из гнезда и обнаружил, что спираль даже не нагрелась. Вот тина. Сломалась чертовка. От досады ему захотелось выбросить ее в окно. Засунув руку в карман пиджака, он достал коробок спичек и прикурил. Начинало смеркаться, и он включил фары, хотя особой потребности в этом пока не было. «Ну а зачем вы едете в Портленд?» — спросил Стивен. Девушка тем временем сосредоточенно грызла ноготь. «Да у меня там дружок в школу ходит». И так у этой девочки был свой дружок. Значит, девочка уже начала трахаться. Да, девушка сняла лифчик, а парень прильнул губами к ее соску. «А вы тоже учитесь?» «Я взяла академический на этот год. Хотелось немного подработать, но с сентября снова начну». «Понятно. Ну что ж, времени для работы достаточно», — сказал Стивен. Она кивнула. «Да уж». «Достаточно времени», — подумал он. «Это уж точно. Военное училище, колледж, школа права, а потом практика, практика, практика». Она снова принялась грызть ноготь. Мэриан тоже нравилось это занятие. Отвратительная привычка. Не далее, как сегодня утром, он застал ее за этой забавой. Сидит себе на кровати, набросив на колени простыню, и изучает курсы своих акций. Вытянувшиеся тощие груди упали на окаймлявший живот складки жира. Спутанные волосы застилают лицо. И грызет, грызет себе ноготь указательного пальца левой руки. Когда с ногтем было покончено, она небрежно бросила его в пепельницу. Рядом с ментоловой сигаретой Вирджиния Слимс. Чем она занимается, он увидел в тот самый момент, когда вышел из душа, погруженный в раздумье над тем, что же теперь с ней делать. Мысль занимала его со вчерашнего дня, когда Мэрион сообщила ему, что работать у них в фирме он сможет только до конца месяца, а потом, со всеми надеждами на то, чтобы продлить их контракт, придется расстаться. И видите ли, на прошлой неделе Линдфилд видел его в офисе и сразу пожаловался Мэрион как старшему компаньону. Как, дескать, она может до сих пор держать у себя этого типа, из-за которого они понесли такие убытки, и что, черт побери, он вообще тут делает? Сам он, видите ли, никогда бы не смог примириться с подобным, и поэтому ни за что на свете не пойдет ни на какие уступки. Ну да, уж он-то уж точно никогда бы на них не пошел, этот сраный мистер-членосос Б. Линдфилд, оказавшийся к тому же одним из самых крупных клиентов фирмы. Увы, увы, увы. Вот Стивен и стал размышлять над тем, как же ему поступить с ней, с женщиной, которая темными ночами использовала его в качестве жеребца, однако не имела ни малейшего представления ни о чести, ни о совести. И вот сейчас в пепельнице дымила ее сигарета и медленно тлел обгрызанный ноготь. Он даже ощущал его запах, запах горящей плоти. А она сидела, сидела голая и жирная, и читала биржевую сводку курса акций.